Матери Агни-йоги. Приходим к выводу, что не всегда и не везде оказывается помощь, но только в нужде. И действительность этой нужды видна лучше сверху. Своим суждением не будем засорять безошибочность суждения владыки. Полнострунность созвучия достигается не просто. Нужно время и нужна ассимиляция луча. Часто и свои настроения очень мешают. Настроение есть видоизменение эмоционального состояния личности. И тоску пространственной ноты текущего часа не следует смешивать с тоскою личных переживаний. Ноша мира сего нелегка, но она носит пространственный характер. Можно почувствовать тягость и тоску ближнего и взять ее на себя, но не с тем, чтобы ей заразиться, а чтобы трансмутировать ее на огнях своего сердца. Трансмутация понимается как преображение собственных огней, но это понимание можно расширить и включить в него трансмутацию и других сознаний и сфер, окружающих Землю. У архата, преобразившего собственные огни, трансмутация приобретает космопространственный характер, и полем применения его огненных энергий становится вся планета и невидимый мир. Всякий отход от себя и вмещение в сознание боли и тягостей мира трансмутирует личные энергии духа в пространственные огни, и тогда служение свету становится служением пространственным.